Знай, что по моему наставлению как раз во время шествия у жреца в правой руке будет вместе с систром венок из роз. И так ни медли, ни минуты, но, раздвинув толпу, бодро присоединяйся к процессии, полагаясь на мое соизволение. И, подойдя совсем близко, осторожно, будто ты хочешь поцеловать руку у жреца, сорви розы и сбрось с себя в этот же миг эту отвратительную и давно уже мне ненавистную звериную шкуру. Не бойся ничего, исполнить мои наставления будет нетрудно, ведь в эту же самую минуту, что я являюсь к тебе, я нахожусь и в другом месте, подле моего жреца, во сне предупреждаю его о том, что случится, и указываю, как нужно действовать. По моему повелению, густая толпа расступится и даст тебе дорогу. Безобразная внешность твоя никого не смутит во время веселого шествия и праздничных зрелищ, а неожиданное твое превращение не внушит никому подозрения и неприязни. Но запомни крепко-накрепко и навсегда сохрани в своем сердце весь остаток своей жизни, вплоть до последнего вздоха, ты посвятишь мне. Справедливость требует, чтобы той, чье благодеяние снова вернет тебя людям, принадлежала и вся твоя жизнь. Ты будешь жить счастливо, ты будешь жить со славою под моим покровительством, и когда, совершив свой жизненный путь, сойдешь ты в царство мертвых, то, как видишь меня сегодня здесь, так и там, в этом подземном полукружии, найдешь ты меня, просветляющий мрак Ахеронта, царствующий над стигийскими тайниками, и сам, обитая в полях Елисейских, мне, к тебе милостивый, усердно будешь поклоняться. Если же примерным послушанием, исполнением обрядов, непреклонным целомудрием ты угодишь нашей божественной воле, знай, что в моей только власти продлить твою жизнь сверх установленного судьбою срока.